Глава 1. Креол открыл глаза. Долгих несколько минут перед ним стояла темнота, и лишь постепенно забрезжил свет. Еще больше времени понадобилось легким, чтобы нормально задышать, и сердцу, чтобы полноценно забиться. Медленно-медленно по окаменевшим венам потекла кровь. Эта тягучая, грязно-бурая жижа не желала двигаться так, как положено от природы, и лишь могучая воля Креола подталкивала ее вперед. Прошло больше часа, прежде чем оживший мертвец сумел пошевелить большим пальцем на ноге. Еще через 20 минут он сумел приподнять руку. Профессор Грин смотрел уже третий сон, когда Креолу наконец-то удалось выползти из своего гроба. На ноги он поднялся с огромным трудом. Пошатываясь, толком ничего не видя, он по-прежнему мало отличался от мумии. Пергаментную кожу можно было проткнуть пальцем. Тусклые глаза напоминали стеклянные шарики. Горло сильно присвистывало. Сердце колотилось через раз, хотя и ужасно громко. Движения были неестественны, словно Креола дергали за ниточки. Он попытался что-то сказать, но из высохшего рта вырвался только хрип. Креол с шумом втянул воздух отвыкшими от работы ноздрями и поковылял к той самой полочке, на которую профессор положил остальные предметы. Рука с негнущимися пальцами неловко обхватила ларчик и поднесла к глазам. Другая рука ухватила табличку с надписью. Креол посмотрел ее и растянул губы в жалком подобии улыбки. Оба необходимых предмета были здесь, возле него. Никто не украл их, не похитил. Ларчик он поставил на прежнее место, а вот табличку обхватил обеими ладонями и попытался прочесть надпись вслух. Получилось плохо. Могучая магия пронесла Креола сквозь века, сберегла в целости тело, вернула к жизни. Но, увы, не в идеальном состоянии. Тот гнилой лоскут, что приходилось называть языком, не мог произнести одного единственного слова, не говоря уж о нескольких строках. Креол уселся на край саркофага и задумался. Его ожидает безмерное множество дел. Он снова жив, снова дышит и ходит. Но это единственное, что у него есть. Надо понять, куда он попал, насколько изменился мир за 50 веков. Надо обзавестись убежищем, слугами. Надо связаться с Прекраснейшей и узнать, в силе ли их договор. Но самым первым делом надо прочесть заклинание. Во-первых, он обещал рабу, что сделает это, как только оживет. А во-вторых, это жизненно необходимо ему самому. Без восстанавливающих чар это бренное тело протянет в лучшем случае сутки. А потом... Потом Креол снова станет бездыханной мумией. Значит, нужно заставить челюсти и язык работать. Как угодно, но работать. Спасение пришло в виде стакана воды, забытого на столе профессором Грином. Теплая безвкусная жидкость пролилась на язык божественным нектаром. Каждый глоток Креол смаковал по несколько секунд. Впитывал всеми порами. Вот, наконец, он почувствовал, что губы снова ему подчиняются, и быстро принялся читать. «Боже, не знал я, крепка твоя кара. Клятвой великой легко поклялся. Дело твое в беде нарушил. Грехи мои многи, как сделал, не знаю. Боже, уйми, отпусти, успокой зло в сердце. Сковано тело, нужда меня мучит. Успех мой минул, прошла удача. Сила ослабла, кончилась прибыль. Тоска и беда затмили мой облик. Но что неотступно желаю, получу непременно. Прежняя сень по молитве вернется. Джинхубаксис явится по неотступной просьбе. Явится к хозяину, чтобы вновь верно служить». Креол растянул губы в улыбке, ощущая, как струится по телу прана. Услышал ровное биение сердца и втянул полной грудью воздух. Руки и ноги снова стали подчиняться. Глаза доселе тусклые и пустые, загорелись живыми огоньками. Уверенно сделав шаг, Креол открыл рот и смачно, с удовольствием произнес: «Я вернулся. Чрево Тиамат, я все-таки вернулся». Он восстановился далеко не полностью, но теперь ему уже не грозит просто упасть замертво. В таком состоянии Крёл сможет пребывать не меньше 3 дней. Хотя потом все равно сдохнет. Надо будет потом повторить процедуру. Произнесенное заклинание подействовало не только на Крёла. Пустой ларчик, оставленный профессором Грином без внимания, сам собой распахнулся, и из него вылетело удивительное существо. То был джин. Самый настоящий джин. У него не было ног, но зато были крылья, перепончатые, как у летучей мыши. Руки вздувались мускулами, а шестипалые ладони обладали кривыми когтями. Над единственным глазом во лбу рос длинный, загнутый кверху рог. Оскаленная пасть искривилась в ухмылке, и из нее вырвался язычок огня. Кто угодно испугался бы подобного чудовища, будь оно покрупнее. Покинувший ларчик джин ростом едва превосходил мышь. Хубаксис ибн Касаритес Аль-Кефар служил Крёлу больше 40 лет. Не считая, конечно, тех тысячелетий, что они оба провели в глубоком сне, мало отличимом от смерти. Для джина подобное естественно. Поэтому Хубаксис проснулся бодрым, веселым и страдал разве что от голода. Он просил хозяина положить в гробницу хотя бы пару лепешек, но Крёл назвал его идиотом. Вообще, Хубаксис был на редкость слабым джином. Один из самых жалких и ничтожных обитателей Кафа. Мира, где расположено ханство джинов и ифритов. Да к тому же государственный преступник, приговоренный на родине к смертной казни. Крёл не допытывался, чем именно Хубаксис так насолил великому хану. Он всего лишь раб, кому какое дело. Если вот этот нож, скажем, кого-то убил, разве станет он от этого хуже служить Крёлу? Главное, что именно из-за совершенного преступления Хубаксис и запродался в рабство. По законам Кафа, раб всего лишь собственность и не может быть покаран по закону. Во всяком случае, пока жив его хозяин. Хубаксис не тяготился своим положением. Крёл был не самым приятным человеком и не особо жалел рабов, но джин это все-таки джин, пусть и крохотный. Джин – ценная собственность. Так что Хубаксису жилось при Крёле неплохо. Всегда сыт, работой не загружен, а самое главное – в безопасности. Но хозяин, пусть и великий маг, был человеком. Смертным. И со временем он начал стареть. О, Крёл не испугался бы обычной смерти. Благо чары могли ее отсрочить. Не навсегда, но очень и очень надолго. Известно немало средств и ритуалов, способных замедлить безжалостный ход времени. К сожалению, ни одним из них Крёл не мог воспользоваться. Некоторое время назад он заключил одну сделку, довольно опрометчивую, о которой позднее ужасно пожалел. И когда пришло время платить по счетам, Крёл банально струсил. Вот тогда-то Хубаксис и предложил хозяину воспользоваться одним прочно забытым способом. Сложным, заковыристым, но действенным. С его помощью Крёл мог обрести бессмертие, а заодно и обвести вокруг пальца кредиторов. Долгое время Крёл колебался, искал другие пути. Очень уж рискованным казался ему этот способ. Уснуть смертным сном на несчетные века. Целые тысячелетия. Навсегда оставить прежнюю жизнь и дом. Все знакомое и известное. Очнуться в совершенно новом мире. Безызвестным изгоем и бродягой. Не слишком ли дорогая цена? Как решил Крёл в конце концов, не слишком. Одна знакомая убедила его таки прислушаться к маленькому джину. Знакомая, тоже заключившая с магом своего рода договор. Хотя скорее просто общее дело. Одна маленькая затея, которую они с интересом обсуждали. В древнем Шумере эта затея вряд ли могла увенчаться успехом. Просто еще не пришло время. 10 или даже 100 лет Крёл мог просто подождать. Но прекраснейшая утверждала, что и тогда будет слишком рано. Нужно потерпеть хотя бы 1000, а лучше 3-4. Даже самые великие маги обычно не живут так долго. 2 года маг и его раб готовились к ритуалу, погружающему в смертный сон. Крёл потратил изрядную часть состояния и уморил не одну сотню рабов, чтобы построить неподвластную времени гробницу и скрыть само ее существование от всех живущих. В конце концов он вошел внутрь, принес кровавую жертву и уснул. фактически умер на 5000 лет. Ровно столько было нужно, чтобы подписанный кровью договор утратил силу. По странному капризу судьбы, археологическая экспедиция раскопала его всего за месяц до воскрешения. Первоначально Креол собирался сделать наоборот, чтобы Хубаксис ожил первым, а уж потом разбудил его. Но потом врожденная подозрительность заставила его переменить решение. Он немного опасался, что Джин оставит его трупом. Нет, Креол доверял Хубаксису. Насколько он вообще мог доверять окружающим? И он знал, что ни один Джин никогда не нарушит данные клятвы. Но все же Креол решил перестраховаться. Честно говоря, он вообще подумывал не брать Хубаксиса в гробницу. Не особо-то уж Креол дорожил этим своим рабом. Привык к нему за многие годы, но порой удивлялся, чего ради держит при себе столь жалкое существо. Впрочем, даже такой маленький и слабый джин – это все равно джин. Если человеку приходится магии учиться, годами корпеть над книгами, зубрить заклинания и тренировать чакры, то всякий джин уже рождается волшебником. Магия буквально течет в их жилах. Хубаксис тоже кое-что умел. Как и любой джин, он мог проходить сквозь стены, кроме медных, увеличиваться и уменьшаться, хотя очень ненадолго, и изменять внешний облик очень плохо. Кроме того, один из дедушек Хубаксиса был эфритом, так что он унаследовал огненное дыхание, чрезвычайно слабое. Из собственных же магических дарований крошечный джин мог похвастаться только иллюзиями, миражами. О, вот их он умел творить прекрасно. Хотя были они столь же невелики, как и он сам. Но все же лучше, чем ничего. Даже такой джин полезен в хозяйстве. «Ага!» – пискнул Хубаксис. «Нам все-таки удалось это сделать, хозяин!» «Нам?» – поднял брови Креол. «Напомни, раб, в чем состоит твоя заслуга?» «Я давал советы, хозяин!» – невозмутимо сообщил Хубаксис, мирно вздымая крылышками. «Кстати, не прими в обиду, но выглядишь ты как заплесневелый финик». Креол раздраженно ощупал лицо. Не то чтобы его сильно волновала внешность, но... Но она его таки волновала. Маг не имеет права выглядеть как заплесневелый финик. Тем более, что Креол ненавидит финики. «Зеркало, зеркало, мне нужно зеркало», — забормотал он, озираясь по сторонам. «По-моему, это как раз оно», — услужливо сообщил Хубаксис, зависнув возле небольшого зеркальца, висящего над умывальником. Креол поспешил воспользоваться указкой джина. Он уставился на свое отражение, и его челюсть медленно поползла вниз. Руки горестно ощупывали плешивый череп. 5000 лет назад Креол мог похвастаться густой шевелюрой, роскошными усами и завитой бородой. Конечно, с возрастом его волосяной покров приобрел благородную седину. Но это его только украсило. Он не мог поверить, что теперь стал практически лыс. Несколько чудом уцелевших волосков утешить его не смогли. Правда, оставалась надежда, что теперь волосы снова начнут расти. Но еще больше Креола огорчил цвет кожи. Раньше он был приятного глазу орехового оттенка, и ему это нравилось. Теперь он сделался белым, как рыбье брюхо. И глаза покраснели. Про одежду он решил пока не думать, да ее практически и не было. «Тем не менее», – вздохнул Креол, поднимая очи долу. «Тем не менее, благодарю тебя, Мардук, за неспосланную удачу. Клянусь посвятить эту войну тебе и только тебе». «Какую войну, хозяин?» – насторожился джин. «Про войну ты ничего мне не говорил». «Молчать, раб», – буркнул маг. «Это не твоего ума дело. Это касается только меня и прекраснейшей. В основном меня». «Да не очень-то и хотелось», — пожал плечами Хубаксис, озираясь по сторонам. «Знаешь, хозяин, я думал, что мы очнемся в твоей гробнице, но мы, похоже, где-то в другом месте». «Верно», — кивнул Креол, оторвавшись от зеркала. «Интересно, как мы тут очутились?» «Наверное, нас кто-то нашел и перенес сюда». «Скорее всего. Как думаешь, кто это сделал? И зачем? Я думал, что хорошо спрятался». «Может, Трой?» – предположил Хубаксис. «Не говори чепухи, раб. фыркнул маг. «Если бы этот позор нашего рода отыскал мою могилу, он не стал бы возиться с переноской, а просто сжег то, что от меня осталось. Нет, уверен, что Трой сам давно в могиле. И слава богам. А то мне ужасно надоело отражать атаки этого Халайли». «Хозяин!» – укоризненно пискнул Джин. «Не гневи богов!» «Завистника!» – поправился Креол. «Вот скажи, откуда они берутся? Я вот этими руками отправил в Лэнг 4 архимагов, пытавшихся меня прикончить. А они все не заканчивались. Эскетинг, Менгске... Тайкера пришлось убивать 9 раз! Чрево Тиамат, до сих пор не пойму, как ему это удавалось. Кстати, посмотри, какое интересное зеркало. Оно что же, из стекла? Разве такое возможно?» «Так ясно отражает», – присвистнул Джин, вертясь перед зеркальцем. «Хорошее зеркало, хозяин». «Хорошее. Смотри, и стакан из стекла. Похоже, тут живет какой-то богач». «А это что такое?» Джин взлетел к потолку, осматривая люстру. «Посмотри, хозяин, какая интересная вещь. Клянусь великим Таммузом, это же алмазы». На самом деле, люстра профессора Грина состояла из обычных стеклянных подвесок. Но в древнем Шумере стекло стоило очень дорого, и подобных изделий из него не вырезали. «Это не алмазы», – фыркнул Креол, осмотрев люстру повнимательнее. «Слишком уж крупные. Если это настоящие алмазы, этот предмет должен стоить целого дворца». «А вдруг?» – возразил Хубаксис. «У великого хана таких предметов было столько, что...» «Так-то в Кафе», – перебил Креол. «У вас там самоцветы горами лежат. Ими дети играют вместо камушков». «А может, они и здесь теперь так же лежат? Хозяин, мы же проспали 5000 лет!» «Да, полагаю, мир за это время сильно изменился», – согласился Креол. «Да еще как сильно!» – взопил Джин, проскользнув за жалюзи. Маг присоединился к нему и тоже восхищенно ахнул. Креол и раньше бывал в городах, вызывающих трепет. Он видел дворцы миражей Кафа, бродил по тысячебашенному Ирему и посещал бескрайне потрясающий Приороген. И все равно вид ночного Сан-Франциско поверг архимага в изумление. Хотя бы потому, что на сей раз то было не диво иного мира, а земля. Родная земля, населенная обычными смертными. «Неужели это такой город, хозяин?» благоговейно спросил Хубаксис. «Не знаю», – медленно покачал головой Креол. «Чрево Тиамат, мы действительно пропустили чересчур много. Придется срочно наверстывать упущенное, если я хочу снова занять место верховного мага Шуме. О, Мардук, да существует ли еще Шумер? Да и помнят ли его еще хотя бы? Проклятый Трой! Если бы не он, мне не пришлось бы хоронить себя в такой тайне». «И еще Илигор, хозяин». «Да, и Илигор, конечно», – помрачнел Креол. «И Мешен Руж Ах». «Это отродье змеи и крокодила. Надеюсь, он мучился перед смертью». «И Саким 7-го царства». «Если бы он не был тестем Лугальбанды, я бы давно...» «И наш великий хан». «Бррр, не напоминай». «И?» «Да замолчишь ты в конце концов!» Взревел маг, брызгая на Хубаксе со слюной. «Я знаю, сколько у меня врагов. Было. Ха, раб. Теперь они все кормят червей». «Я бы не был так категоричен, хозяин», — противным голоском пропищал Джин. «Великий хан видел потоп. Он вполне мог дожить и до этих дней. Да и Илигора трудновато прикончить». «Прикончу», — скучным голосом пообещал маг. «И его, и его хозяина, и всех остальных. Сколько их там ни есть. Дайте мне только собраться с силами». Креол с мрачным видом прошелся по комнате, подолгу задерживаясь возле каждого незнакомого предмета. То есть просто возле каждого. Особый интерес у него вызвали электронные часы, спокойно мерцающие на письменном столе. «Волшебные письмена, хозяин!» — восхитился Хубаксис, заглядывая магу через плечо. «Понять бы, что они означают. Прямоугольник, палочка, 2 точки, ломаная черта, прямоугольник. Второй прямоугольник тоже превратился в палочку». «Это буквы?» «Да не знаю я», — досадливо поморщился Креол. Одно ясно. Мы попали в жилище мага. Даже не знаю, засомневался Джин. Никаких сомнений, раб. Ни у кого другого не может быть в доме таких вещей. Конечно, это маг. Кому еще может понадобиться поставить в зале саркофаг с мертвым телом? Маловато зала-то. Может быть, это бедный маг, пожал плечами Креол. Хотя, знаешь, не похоже это на жилище мага, если приглядеться. Магии не чувствую. Вся магия здесь. Вот мы с тобой. Да еще гроб мой, конечно. И мой ларчик, поддакнул Джин. Да, и ларчик, конечно. Рассеянно согласился Креол, перебирая вещи. Так это не мое. Где мои инструменты вообще? Ты их нигде поблизости не видишь? Какие инструменты, хозяин? Не понял Хубаксис. «Такие инструменты!» Постучал себе по лбу маг. «Мои колдовские, которые я с собой в гробницу положил, без которых мне колдовать трудно. Труднее. Магическая жаровня...» Начал загибать пальцы Креол. «Чаша для варения зелий, ритуальный нож для черчения и жертвоприношений, магическая самоудлиняющаяся цепь для измерений и связывания враждебных демонов». Магический жезл, тот самый, который должна хорошо помнить твоя спина. Амулет, предупреждающий об опасности. Все, пожалуй, больше в гробу не поместилось. Где это все, раб? Что ты меня-то спрашиваешь, хозяин? Обиделся Хубаксис. Я не брал. Может, тот маг, который выкрал тебя из гробницы, все это где-то спрятал? Креол принюхался, повертел головой, а потом решительно отверг эту версию. «Нет, свои инструменты я бы почувствовал за 1000 локтей. Знаешь, как долго я их делал?» «Я-то знаю», — пробормотал Джин. «Ну и?» «Что, хозяин?» «Не заставляй меня терпеть, раб. Официально ты мой дух-советчик, вот и советуй». «А может быть, грабители могил?» «При чем тут грабители могил?» Досадливо поморщился Креол. «Я защитил гробницу чарами высшего скрытия. Хотя в конечном итоге это так и не помогло. Наверное, истощились за столько лет. Но почему же они не взяли всего остального? Нет, тут точно поработали маги». «Должен напомнить тебе, хозяин, что все твои инструменты были украшены золотом и самоцветами. А вот мой ларчик, твой гроб, табличка и все остальное просто каменные». Креол задумался. Слова Джина звучали достаточно правдоподобно. «Ты прав, раб». Неохотно кивнул он. «В таком случае думай, как мне их вернуть. И побыстрее. Это для меня сейчас дело первостепенной важности». «Хозяин, могу ли я напомнить, что мы находимся в жилище мага, скорее всего, враждебного нам, а ты сейчас беззащитен, как младенец?» «Не пари чепухи», — фыркнул Креол. «Если бы этот маг хотел нас убить, он просто не дал бы мне ожить». «Да, как-то это не так прозвучало». «Неважно. Все равно первым делом инструменты. Думай». «Вызови демона и прикажи ему отыскать то, что ты потерял». Без лишних размышлений предложил Хубаксис. «Демона, говоришь?» – задумался Креол. В принципе, этому ничего не мешало. Что-что, а призывать демонов он умел. «А кого именно?» «Может, Андромалиус подойдет? По-моему, он специализируется именно на розыске потерянного, хозяин». «Ты прав, раб. Но ты кое о чем забыл». Досадливо поморщился маг. «По договору я не имею права призывать одного и того же демона чаще, чем раз в 11 лет. А Андромалиуса я уже... Да, что это я говорю?» «Именно, хозяин!» Лучезарно улыбнулся Хубаксис. «Ты спал 5000 лет, так что теперь можешь призывать всех демонов по новой». «Иногда даже ты бываешь полезным», кивнул Креол. «Создай для меня печать Андромалиуса, раб!» Джин отвесил хозяину поклон, и между его рук появился туманный диск, на котором все отчетливее выступал рисунок. 4 пересеченные линии с 3 зигзагами по краям и жирными кружками на концах линий. Магическая печать Андромалиуса. Не больше, чем иллюзия, но в данном случае это было неважно. Главное – само изображение. «Молитву будем читать?» Задумчиво погладил подбородок Креол и тут же сам себе ответил. «Кингу с ней. Так обойдемся. Хватит и печати. Итак, я вызываю и заклинаю тебя, дух Андромалиус. Я, исполненный силой Всевышнего, призываю тебя именем. Всеми волшебными именами, которые помню и какие забыл. Явись и исполни мои приказания быстро. Дух не замедлил явиться. Перед магом из воздуха вышел мрачно настроенный демон. Смуглокожий, черноволосый и горбоносый. Не будь у него стреловидного хвоста и пары остро отточенных рогов, демона можно было бы принять за родича самого Криола. «Вызов произведен неверно», – пробурчал он. «Будь на твоем месте кто-нибудь послабее, ни за что бы я не пришел». «Обещаю, в следующий раз все будет по правилам», – усмехнулся Криол. «К счастью, следующий вызов состоится не скоро», – хмыкнул Андромалиус. «Давно не виделись, Криол. Я полагал, что ты давно уже реинкарнировался». «Неправильно полагал. Я, как видишь, здесь». «Ну, так и я тоже здесь. И в отличие от тебя, ни на час не состарился». «Молчать!» – помрачнел Криол. «Я вызвал тебя не чтобы предаваться воспоминаниям». «Разумеется, ты мой господин, я твой слуга», – скучающе ответил Андромалиус. «Повелевай мной, Криол, но помни, что ты можешь отдать только один приказ, и не единым более. Таков договор. Впрочем, должен также напомнить, что я с удовольствием исполню и второй, и третий, и даже вообще могу стать твоим рабом на целых 20 или даже 30 лет». «Конечно, но только в обмен на душу», – перебил Криол. «Нет уж, поищи кого поглупее или помоложе. Второй раз вы меня так легко не проведете, а требуется мне от тебя только одно. Принеси мои инструменты. Жаровня, чаша, нож, цепь, жезл, амулет. Это 5 предметов, но они должны находиться все вместе, так что считается за один приказ». 6! Шепнул Криолу Хубаксис. «Что?» «Это 6 предметов, хозяин!» «Молчать, раб!» Андромалиус тем временем поразмыслил и неохотно кивнул. «Согласен, пусть будет один приказ. Это возможно, но должно занять некоторое время. Жди, Криол, маг, вызвавший меня в мир людей». Демон трижды плюнул через правое плечо, прищелкнул хвостом, обернулся на одном копыте и исчез. Осталось только легкое облачко, пахнущее серой. «Хозяин, а ты не забыл книгу заклинаний?» – неожиданно вспомнил Хубаксис. «Не тревожься, раб, не забыл», – усмехнулся уголком рта Криол. «Я не стал класть книгу в гробницу. Она бы все равно истлела за такую тьму веков. Я переписал ее внутрь своего черепа». «Поразительно!» – присвистнул Джин. «Еще бы. Да, кстати, о заклинаниях. Неплохо бы ими зарядиться. Можешь пока заняться чем-нибудь полезным для разнообразия? От моих мизинцев на ногах проку больше, чем от тебя». Криол уселся на край саркофага и принялся читать заклинания. Серьезный недостаток магии слова, которую он предпочитал, состоит в том, что даже самые лучшие чары нельзя просто взять и использовать, когда захочется. Вначале их нужно подготовить, произнести магический текст, и уж только потом можно применять. И это еще касается только тех, что попроще, для которых не требуется сложного ритуала, магических предметов или зелий. Да и таких простых нельзя держать много. Без жезла Криол мог хранить в памяти 11-12 сложных заклинаний. С жезлом их количество вырастало примерно в 6. Прежде всего, маг прочел заклинание молнии. Да, он уверял Хубаксиса, что здешний хозяин никакой не маг, но решил все же запастись чем-нибудь убойным. Немного подумав, Криол добавил еще одно, точно такое же. Молния – одно из самых простых и коротких заклинаний. Его можно прочесть за минуту и держать в памяти десятками. Следующим он прочел заклинание личной защиты. Очень надежное и эффективное средство самозащиты. Но, к сожалению, одноразовое. Личная защита поглощает любое враждебное действие – но после этого тут же рассыпается. К примеру, если в мага, защищенного таким заклинанием, выстрелить из лука, стрела не причинит ему вреда. Но если выстрел повторить, маг умрет, как и любой другой на его месте. То же самое касается чего угодно другого. Удара кулаком или оружием, укуса зверя, взрыва бомбы, враждебного заклятия, даже выпитого яда. Личная защита страхует ото всего, но только на один раз. Конечно, ничто не мешает наложить два или даже три таких заклинания, но это уже умеют не все. Чем больше на человеке личных защит, тем сильнее они взаимопроникают друг в друга. Тем больше шанс того, что они просто растают. Пределом Криола было 4 штуки. И даже столько он почти никогда одновременно не держал. Поразмыслив, Криол добавил заклятия исцеления и усыпления. Стандартные простенькие чары. Первое сращивает не слишком серьезные раны. А второе погружает жертву в магический сон, из которого может вывести только сам маг. Или время. Через несколько часов усыпленный проснется сам. Криол закончил с последним заклинанием и вдруг подскочил как ужаленный. Он мелко затрясся, его и без того бледное лицо побелело еще сильнее. Маг завертелся волчком, дико озираясь по сторонам и словно к чему-то прислушиваясь. «Ты слышишь, раб?» – в ужасе прошептал он. «Слышишь?» Хубаксис послушно прислушался. Секунд через 10 он недоуменно пожал плечами. «Ничего не слышу, хозяин. А что такое?» «Ничего», – уселся обратно Криол. «Показалось, наверное. Очень надеюсь, что показалось, иначе...» «Нет, все-таки вовремя я проснулся. Чувствую, времени осталось не так уж много». Он едва успел окончательно прийти в себя, когда в комнате снова появился Андромалиус. В одной руке демон держал жаровню, чашу, цепь, нож и амулет. В другой – жезл. За другой конец жезла держалась молодая девушка в полицейской форме. Вид у нее был ошарашенный. Ванесса Ли, для друзей просто Вон, этой ночью подменяла приболевшего дедушку. Ли Ченг, полицейский на пенсии, работал охранником в музее. Но возраст давал о себе знать, и ему все чаще приходилось отпрашиваться по болезни. Внучка пошла по стопам деда и сама работала в полиции. А поскольку как раз вчера у нее начался отпуск, то отчего бы и не помочь старику? Китаянка по отцу и евроамериканка по матери, Ванесса была довольно миловидной особой. Ростом чуть ниже среднего, карие глаза, черные волосы, чуть вздернутый носик. Монголоидный разрез глаз и такие же скулы лишь придавали ей дополнительное очарование. Ей было 24 года, и 3,5 из них она служила в полиции. Еще она занималась карате и, как ни странно, бальными танцами. Хубаксис оказался прав, когда предположил, что инструменты Криола хранятся в другом месте из-за более высокой стоимости. Гроб, ларчик, плитку с заклинанием, а также еще какой-то мусор, найденный поблизости от гробницы, профессору Грину разрешили временно перенести в другое место, а вот все остальное выносить запретили. Ванесса заметила Андромалиуса как раз когда тот извлекал из витрины последний предмет в списке – магический жезл. Демон стоял к ней лицом, поэтому девушка не заметила тонкого стреловидного хвоста сзади. Рога она заметила, но решила, что это просто украшение. Какой-нибудь новомодный панковский выверт. «Стой, стрелять буду!» – возмущенно воскликнула Ванесса, выхватывая пистолет. Демон замер на месте. Конечно, он просто приготовился переместиться в пространстве, но девушка-полицейский вполне закономерно решила, что он испугался пистолета. «Не двигаться!» – повторила она чуть потише. «А ну, положи палку!» Андромалиус не отреагировал. Ванесса подумала, что он оцепенел от страха. Решительно подошла и попыталась вырвать жезл. Как выяснилось секундой позже, это было ошибкой. «Что ты мне притащил, отродье Лэнга?» – воздел руки к небу возмущенный Криол. «Претензии не принимаются», – фыркнул Андромалиус, швыряя принесенные предметы на пол и тут же исчезая. Исчезновение демона стало последней каплей для и без того ошарашенной Ванессы. Она нажала на курок, выпуская пулю прямо в рожу жуткого лысого мужика. Пуля исчезла, поглощенная заклятием личной защиты. Но Ванесса этого уже не видела. Криол одним движением пальца активировал заклятие усыпления, погрузив нежданную гостью в волшебный сон. И ей еще очень повезло, что она не родилась мужчиной. Мужчину Криол просто испепелил бы. «Вот и поручай дела этим демонам», — скрипнул зубами маг, осматривая бесчувственную девушку. «Это что, дополнительный подарок? Бесплатная услуга?» «А ничего, красивая!» – подлетел поближе Хубаксис, все это время прячущийся за жалюзями. «Может, оставим?» «Я тебе покажу, оставим!» – не согласился Криол. «Только мне сейчас и дел, что рабынями обзаводиться. Нет, сначала надо освоиться, занять хорошее положение, построить дворец. Хотя нет, не дворец. Сразу начну с Кацебу. А уж потом я себе целый гарем куплю». Хотя да, красивая. Вообще-то, Криолу больше нравились чернокожие красотки. Но особо придирчивым он в этом отношении не был. «По крайней мере, вещи все здесь», – буркнул он, вешая амулет на шею и кладя рядом жезл. Остальные вещи он пока оставил валяться там, где их бросил демон. Зато пистолет Ванессы мага заинтересовал. «Громобойный артефакт?» С сомнением произнес он, осмотрев и даже обнюхав оружие. «Странно. Магии не чувствую». Криол довольно быстро догадался о назначении спускового крючка и не замедлил его нажать. Прозвучал еще один выстрел, и в стене образовалась аккуратная выбоина. Будь на месте Криола обычный человек его времени, он тут же отбросил бы от себя ужасную штуковину. Но опытный маг привык, что предметы в его руках делают бум и портят стены. Уже уверенно он прицелился в зеркало и снова спустил курок. Зеркало осталось целым, зато в стене появилась третья дырка. Криол довольно хмыкнул. «Хорошая вещь, хозяин!» – влез Хубаксис. «Давай хоть ее оставим!» «Да, артефакт полезный», – согласился Криол. «Интересно, она что, тоже магесса?» «Тогда почему так легко заснула? Никакого сопротивления, никакой защиты». «Ученица?» – предположил Джин. «Неопытная?» «Сейчас спросим», – хмыкнул маг, снимая заклятие усыпления. Первое, что сделала Ванесса, очнувшись, завопила. Крик прекратился только когда Криол отвесил ей пощечину. Девушка замолчала и что-то произнесла на непонятном языке. Криол только пожал плечами. «Отвечай, кто ты такая?» – хмуро предложил он. «Отвечай быстро, иначе у меня может закончиться терпение. Итак?» Для пущей убедительности он пригрозил ей жезлом. Жезл еще не был заряжен заклинаниями, но кроме самого мага об этом никто не знал. Впрочем, девушка все равно не испугалась. Она просто не восприняла жезл как оружие. Тогда Криол направил на нее пистолет. И вот это подействовало куда лучше. Раньше Ванессе не приходилось стоять под дулом пистолета, и ощущение ей совсем не понравилось. «Ага, знаешь, что это такое?» – удовлетворенно воскликнул маг. «Говори быстро, дикарка!» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» – пробормотала Ванесса, не знающая ни слова на древнешумерском. Она повторила эти слова на английском, на китайском и с большим трудом и ужасным акцентом на испанском, который учила в школе. Но страшный человек по-прежнему хмуро таращился. Криол, в свою очередь, произнес свою фразу на древнеегипетском, древнееврейском, хеттском и финикийском. К сожалению, в современном мире очень немногие люди говорят на каком-либо из этих языков. Имелась крошечная вероятность, что Ванесса смогла бы понять одно-два слова на древнекитайском. Но его Криол не знал. Вообще же, он владел массой разных языков, некоторые из которых даже не были человеческими. «Глупая дикарка!» – фыркнул маг. «Бормочет на каком-то варварском наречии». Заметив, что Ванесса очень нервно смотрит на ствол пистолета, Криол отложил его в сторону. Это ее слегка успокоило. На Хубаксиса она тоже посматривала с некоторой нервозностью, но без видимого испуга. Крохотный джин выглядел жутковато, но был так мал, что казался уродливой игрушкой. «Раб, создай мне печать Ронова», – Прищелкнул пальцами Креол, придя к определенному решению. «Правильно ли я понимаю, хозяин?» «Без споров!» – прикрикнул маг. За годы общения с Хубаксисом одно он усвоил твердо. Этому джину нельзя позволять слишком много. Он тут же начинает забывать свое место. «Слушаюсь и повинуюсь, хозяин!» – ухмыльнулся Хубаксис, творя новый туманный круг. В нем появилась печать Ронова. Прямоугольник с парой завитушек по бокам и дополнительным кружком слева. «Я вызываю и заклинаю тебя, дух Ронов!» Скучающим голосом произнес Креол. «И попробуй только не прийти, отрыжка Нергала. У меня договор!» Договор, некогда заключенный с Элигором, по-прежнему был в силе. Демон Ронов тут же появился. Был он низкоросл и бородат. Обладал землистым лицом, чуть синеватыми волосами и очень толстыми, выпеченными губами. «Я прибыл по твоему зову, маг», – пробасил Ронов. «Я Ронов, демон демонов, способный усмирять врагов и обучать языкам. Стою перед тобой в ожидании приказа. Что ты повелишь мне сегодня?» «Обучи эту женщину истинному языку», – коротко бросил Креол. «Прошу уточнить полученный приказ», – скрестил руки на груди демон. «Истинному это какому?» «Тому, на котором говорю я, безмозглое порождение Лэнга», – фыркнул маг. «Хозяин!» – робко попытался вмешаться Хубаксис. «Молчать, раб!» «Исполнено!» – кивнул демон, на несколько секунд закрывая глаза. «С этого момента она поймет все, что ты захочешь ей сказать, маг. А теперь прощай. Вновь мы увидимся не скоро». Креол взглянул на Ванессу, все еще протирающую глаза, и растянул губы в улыбке. «Ну вот, теперь побеседуем», – пробормотал он. «Хозяин, возможно, я не прав, но не лучше ли было бы, если бы Ронов обучил нас с тобой языкам этого времени?» – предположил Хубаксис. «Скорее всего, они нам еще понадобятся». «Что ты там бормочешь?» – поморщился Креол. «Какие еще...» «Ах, будь я проклят, ну конечно же! О, великий Мардук, какую глупость я сотворил! А-а-а!» Вслед за этим он изрыгнул несколько самых грязных шумерских ругательств. «Эй, а вот теперь я вас понимаю!» Обрадовалась Ванесса, тщетно пытаясь сообразить, отчего вдруг эти странные звуки сложились в слова и фразы. «Конечно понимаешь, глупая женщина!» Фыркнул Креол, справившись с гневом. «По моему приказу, демон Ронов даровал тебе способность говорить на истинном языке». «Что ты имеешь в виду под истинным?» – хмыкнула Ванесса. Первый испуг начинал проходить. Девушка с детства отличалась крепкими нервами. В конце концов, ей доводилось сталкиваться с разными психами. Да и все эти фокусы наверняка можно как-то объяснить. «Да вы что, сговорились?» – всплеснул руками Креол. «Истинный – это шумерский!» «Язык великих городов Ура, Йоланга и Вавилона». «Каких-каких городов?» – переспросила девушка. «Ура, Йоланга, Вавилона. Городов моего народа, шумеров». «Шумеры же вымерли, черт знает когда», – пожала плечами Ванесса. «Мы это в школе проходили. Вавилон... Вавилон разрушен. Тоже черт знает когда. А про два первых города я вообще никогда не слышала». Креол коснулся защитного амулета и быстро пробормотал заупокойную молитву. «Что ж, хозяин, мы ведь так и думали, что все перемрут, так?» Развел руками Хубаксис. «Слишком много лет прошло». «Ты прав, раб», – буркнул Креол. «Что ж, верховным магом мне больше не быть. В Шумере, по крайней мере. Нельзя же быть верховным магом несуществующей империи». «Это было бы ужасно глупо, хозяин». Хихикнул Хубаксис. «Ну и ладно, значит основаю, создам свою гильдию. Или лучше завоевать чужую». «Это может быть трудно, хозяин», – осторожно заметил Хубаксис. «Когда ты был верховным магом?» «Да, я помню», – расплылся в довольной улыбке Креол. «Я таких завоевателей, ха! Ладно, поживем, поглядим, что может предложить этот мир». Ванесса переводила взгляд с одного на другого, силясь понять, о чем толкуют эти странные существа. Увы, в детстве Вон предпочитала читать и смотреть детективы, а также комиксы про супергероев. В истории она разбиралась слабовато. В сказках, мифах и прочей ерунде еще хуже. «Зачем вы украли все эти вещи?» – спросила она, обратив внимание на жезл Креола. «Что?» – возмутился от такой наглости маг. «Это я их украл? Я? Да я просто забрал то, что принадлежало мне с самого начала. Это вы украли мои инструменты. Вы наглые воры!» «Ага, так я тебе и поверила», – фыркнула Ванесса. «Эти артефакты были найдены при раскопках гробницы древнего царя. Я читала надписи на витринах. Причем тут ты?» «Царя?» – удивился Хубаксис. «Хозяин, это она не о тебе говорит?» «Лестно, конечно, но я никогда не правил ничем крупнее своего дворца», – усмехнулся Креол. «Это не значит, что я не мог бы стать царем. Мог бы, легко. Стоило только захотеть. Но я не хотел». «Почему?» – спросила Ванесса. «А зачем? Зачем мне власть, когда у меня есть магия? Но ты права, женщина. Вещи были взяты из гробницы. Из моей гробницы. Что за наглость? Если человек умер, значит, можно его обворовывать, да? Лежит себе человек, никого не трогает. Нет, надо обязательно прийти и забрать то, что подороже, а его самого перенести куда-то в неизвестное место. Вот скажи, куда вы меня перетащили? Что это за богопротивное место?» Ванесса медленно моргнула, переваривая информацию, выплеснутую распалившимся магом. «Хозяин, когда ты так быстро говоришь, я тоже ничего не понимаю», – заметил Хубаксис. «Стоп!» – медленно подняла руку девушка. «Стоп, стоп, стоп! Ты хочешь сказать, что это ты лежал в этом гробу?» «Ну, наконец-то дошло!» – фыркнул маг. «Так это была твоя могила? Ты кто вообще такой? Грёбаный князь Дракула?» Невольно отшатнулась Вон. «Первый раз слышу», – пожал плечами Креол. «Что ты имеешь в виду, женщина?» «А этот тогда кто?» Ванесса истерически ткнула пальцем в Хубаксиса. «Зубная фея? Или песочный человечек? Да что за чертовщина здесь творится?» «Это самый обычный джин», – мрачно сообщил маг. «Хубаксис, Ибн Касаритес, дальше не помню. Можешь тоже не запоминать, он всего лишь раб. Его имя не важно. Да, забыл представиться, мое имя Креол». «Очень приятно, Ванесса Ли. Можно просто Вон?» Рассеянно представилась девушка. «Джин, говоришь? Как в арабских ночах?» «Каких еще ночах?» Опять не понял Креол. «Арбаских? Не знаю такого слова». «Ну, в сказке про Аладдина», – пояснила Ванесса, чувствуя себя ужасно глупо. «Там было про волшебную лампу, а в ней жил джин. Если ее потерять, он вылезал и исполнял желания. Еще мультяшка такая была от Диснея». «Дисней?» – переспросил Креол. «Знакомое имя, что-то такое слышал. Про какую еще лампу ты говоришь? Какая связь между джиннами и лампами?» «Ну как же?» Повертела пальцами Ванесса, чувствуя, что окончательно теряет нить беседы. Креол с Хубаксисом недоуменно переглянулись. До мага начало доходить, что 5000 лет – чересчур уж большой срок, и ему придется потратить немало времени, чтобы понять, что к чему в этом новом мире. «Можно я включу свет?» – невпопад попросила Ванесса. «Низки же не видно». Креол не совсем понял, о чем говорит эта женщина. Лично он не видел поблизости ни факелов, ни светильников, ни других предметов, дающих свет. А уж как свет можно включить, он вообще не представлял. Но угрозы для себя маг не усмотрел, поэтому коротко кивнул. Следует пояснить, что комната, снимаемая профессором Грином, находилась как раз напротив гигантской неоновой рекламы, висящей на противоположном здании. Поэтому предметы можно было различать даже ночью при выключенном свете. Кстати, именно из-за этого сдавалась квартира по дешевке. Но желающих все равно было немного. Пожалуй, если бы не ученый-параноик, ищущий место под лабораторию, она бы так и пустовала. Ванесса щелкнула выключателем, и джин заорал от неожиданности, ослепленный залившим комнату светом. Креол тоже дернулся, издав сдавленный возглас, но тут же опомнился. «Магический освещальник, и только-то!» Усмехнулся он, глядя на горящую лампочку. «Хотя магии по-прежнему не чувствую, и это очень странно».